Православная церковь в Черногории, подзаголовок. Черногорское княжество до второй половины XIV века составляло часть сербского государства под названием Диоклеи или Зеты. В XIV веке с распадением сербского государства после Стефана Душина Зета отпала от Сербии. Страница 119. В половине XV века выдвинулось боярское семейство Юрашичей, представитель которого Стефан Чернуевич считается основателем княжества. Сын его и преемник Иван Чернуевич перенес в 1485 году кафедру митрополита Зетского в главный город своего владения Цетинье. Турки, несмотря на постоянные нападения на Черногорию, совершенно завоевать ее не смогли. В течение XVI и XVII веков черногорцы только по временам бывали в зависимости от турок. В конце же XVII века, выбрав на соборе в Цетинье 1696 года своим вождем и митрополитом Даниила Петровича Негуша, они под его предводительством одержали верх над турками и сделались совершенно независимыми. С этого времени Черногорией управляли митрополиты, соединяя духовную и гражданскую власть. В 1857 году власть гражданская была отделена. Племянник последнего владыки митрополита Петра Петровича 1830-51 годы Даниил Петрович, избранный его преемником, получил от Народного собрания согласие на такое отделение и был провозглашен князем Черногории под именем Даниила I. Епископом же Черногории, которому впоследствии усвоен был титул митрополита, поставлен был архимандрит Никанор. В 1860 году Даниилу наследовал его племянник князь Николай, очень долго правивший и находившийся в очень близких отношениях с Россией. Дочери его Анастасия и Милица воспитывались в России, в Смольном институте, и были потом супругами великих князей Николая и Петра Николаевичей, внуков императора Николая I. Черногорские митрополиты стали в совершенно независимое положение как от сербского патриарха в Ипеке, так впоследствии в XVIII веке и от Константинопольского. Из митрополитов замечателен особенно Илларион 1863-84 годы, обращавший особенное внимание на просвещение духовенства. Он поставил за правило посвящать в духовный сан только лиц, окончивших главную школу Цетиньи, основанную по его же стараниям. Черногорская церковь находилась в особенно тесной связи с русской. Черногорские митрополиты последнего времени принимали и рукоположение от иерархов русской церкви. В Черногории была сначала одна кафедра митрополичья. С 1878 года, после присоединения к княжеству некоторых округов от Герцеговины, открылась другая кафедра под древним названием Захлумской и Расской.